«Вы можете поднять меня в люльке?» — спросил Келвин. «Конечно. Вдруг, увидев вас, она позволит снять себя с лесов. Но будьте осторожны, она готова спрыгнуть в любой момент». Они прошли сквозь толпу к крану с люлькой. Снова все подняли головы. Кит выбросила окурок. Он, кружась, падал вниз. Казалось, прошло немало времени, прежде чем он упал на асфальт. Люди в этом месте успели расступиться. К нему метнулся любитель сувениров. «Высоту переносите нормально?» — спросил шериф, глядя на побелевшее лицо Келвина. «Если нет, лучше не подниматься. Путь долгий». Келвин шагнул в люльку. «Ничего», — сказал он. «Поднимайте». «Не смотрите вниз и не наваливайтесь на ограждение. Оно непрочное. Желаю удачи». Шериф посигналил крановщику, который сидел в крошечной застекленной кабине, расположенной выше того места, где стояла Кит. Люлька медленно поползла вверх, и над толпой пронесся вздох. Люди смотрели то на Келвина, стоящего в люльке, то на Кит, не спускавшую глаз с Дэйва, который приближался к ней. Наконец Келвин завис точно против Кит, их разделяло расстояние в 20 футов. Стальные леса не позволяли крановщику доставить Келвина ближе к женщине. Дэйв, вцепившись в ограждение, с ужасом ощущал, как высоко он забрался. «Привет», — сказала Кит. «Я тебя ждала. Знала, что ты придешь». «Вот я и пришел», — сказал Келвин, стараясь придать голосу твердость. «Какая муха тебя укусила? Ты можешь оттуда слезть? Я тебе помогу». Кит засмеялась. «Попробуй, сними меня. Тебе надо только вылезти из твоей дурацкой бадьи, пройти вон по той доске, и ты рядом со мной. Иди сюда. Вдвоем прыгать легче». Келвин протер лицо тыльной стороной кисти. «Что с тобой произошло? Что за идея решиться на такой трюк?» Он едва соображал, что говорит. «Ты ничего не добьешься. Послушай, хватит! Если хочешь, я тебе помогу». «Когда я созрею, — сказала Кит, — я прыгну сама. Но пока я еще не совсем готова. Ты заставил меня страдать. Теперь я тебя помучаю. Постою еще немного, а потом брошусь вниз. После моей смерти в твоем распоряжении останется 12 часов. Не больше. За это время мой адвокат вспомнит о письме. Когда он вскроет его, за тобой начнется охота. Тогда ты поймешь, что я испытала в последние недели». Келвин посмотрел на ее белое, вытянувшееся лицо. «Деньги у меня», — сказал он. $300 000. Они в багажнике автомобиля. Нам удастся уехать, Кит. Истон обещал быть шафером, он проводит нас. Послушай, я отдам тебе 3/4, если ты кончишь дурить и спустишься. Согласна?» Кит раскрыла сумочку и вытащила сигареты. Словно не замечая, где она находится, небрежно закурила и кинула спичку в толпу. «Ты меня слышишь?» — повысил голос Келвин. «Подумай, к концу месяца мы будем свободны, сможем тратить деньги. Какой смысл после всего, что мы уже свершили, выкинуть такое?» Кит выпустила в его сторону облако дыма. «Я тебе говорила, но ты, похоже, не понял. Мне надо жить в ладу с собой. Оказалось, я на это не способна. Я не думала, что все так обернется». Ее губы искривились в циничной ухмылке. «День и ночь у меня перед глазами, Элис. Бедняжка снится мне. Я не могу выбросить ее из головы. Поэтому я ухожу. И скоро ты окажешься там же, где и я». «Окей. Раз ты такая жалостливая, — сказал Келвин, — убивай себя. Но зачем губить меня? Это твое письмо. Сделай с ним что-нибудь. Послушай, я...» Кит истерично рассмеялась, потом произнесла с надрывом. «В том-то и штука. Ты считал, что все предусмотрел, но тебе не уйти от расплаты, как и мне. Я умру, а ты последуешь за мной. Ты не должен был впутывать Айрис. Этого я тебе никогда не прощу. Я погибну первой, но знай, твой конец близок». Вдруг, по непонятной для Келвина причине, нога Кит соскользнула с трубы. Женщина, выронив сумочку, попыталась ухватиться рукой за ближайшую стальную балку. Кит промахнулась и упала. Келвин закрыл глаза и похолодел. Внизу в толпе раздался женский визг. Келвин заставил себя посмотреть. Кит пролетела не более 10 футов. Она зацепилась за перекладину строительных лесов и теперь висела в воздухе. Келвин наблюдал за женщиной сверху. С беспечностью обезьянки, прыгающей с ветки на ветку, Кит двигалась по трубе, перехватывая руки. Кровь стыла в жилах Келвина. Наконец Кит устроилась относительно надежно в треугольнике, образованном балками. Крановщик, как завороженный, наблюдал за женщиной. Он с ювелирной точностью опустил люльку, и Келвин снова оказался на одном уровне с Кит. Он стоял лицом к ней. «Ты решил, что я уже собралась умереть?» — спросила она. Келвина потрясла ее невозмутимость. «Я не боюсь высоты. Я прыгну, когда буду готова. Еще не время». Келвин, посмотрев на Кит, по выражению ее лица понял, что ему не вразумить женщину. Он попытался заставить себя выбраться из люльки и подползти к Кит по лесам, но у него не хватило смелости. Дэйв знал, что если он доберется до Кит, она прыгнет, вцепившись в него. «Последний раз прошу тебя, Кит!» — сказал он. «Прекрати это! Все в наших руках, неужели ты не видишь? Нам удастся уехать. Деньги в багажнике!» «Дай сигарету», — попросила она. «Я потеряла свои. Мне нужно закурить». Дрожащей рукой он извлек из кармана пачку и точно рассчитанным движением бросил ее Кит. Мурашки пробежали по спине Дэйва, когда пальцы женщины выпустили трубку, чтобы поймать летящую коробочку. Кит покачнулась, потом обрела устойчивость. Он взмолился. «Кит, спустись! Все уладится!» Внезапно она закричала так громко, что ее голос долетел до зевак. «Пошел к черту! Ты меня не отговоришь! Убирайся, не то прыгну!» Безумный блеск в глазах убедил Келвина в том, что он не в силах повлиять на Кит. Дэйв жестом попросил крановщика спустить люльку. Толпа разочарованно вздохнула, увидев, что Келвин движется вниз. Спектакль продолжался. Часть вторая. Спустя 4 часа Кит еще находилась на лесах, и ротозеи, запрудившие улицу, не расходились. За это время в люльке поднимались поочередно офицер полиции, врач и, наконец, священник. Они пытались образумить Кит. Ни один из них не добился успеха. Она равнодушно внимала их речам и курила одну сигарету за другой, отрешенно поглядывая на людское море. Кит не подавала признаков утомления. Келвин сидел на каменной облицовке городского фонтана. Отсюда Кит была хорошо ему видна. Возле Дэйва расположились шериф и доктор из больницы. «Если она простоит там до темноты, — сказал Томпсон, — мы натянем под ней сетку. Тогда кто-нибудь из наших ребят поднимется за женщиной. Это дело непростое. Есть смысл ослепить ее прожектором. Она не должна увидеть, как закрепляют сетку». «Маловероятно, чтобы она теперь прыгнула, — профессорским тоном заявил доктор. Он бросил взгляд на часы. 5 часов уже прошло». Слушая их беседу, Келвин подумал: «Идиоты, вы не знаете ее. Кит прыгнет, будь она проклята. Когда она будет готова, она бросится вниз, не дав вам приладить сетку. Она хочет заставить меня страдать. Действительно ли существует это письмо?

потрясенный Истон лишился дара речи. «Кит Лоринг была моей сообщницей», — продолжал Келвин. «Поэтому она и покончила с собой, безмозглая дрянь. Она отправила признание адвокату, поэтому я вынужден сматываться. Не сваляйте дурака, Истон. Одно лишнее движение, и вы... Ха, мне терять нечего». Дрожащим голосом Истон пробормотал. «Вы не уйдете далеко? Лучше сдайтесь. В миле отсюда пикет. Отдайте мне оружие, и я оформлю явку с повинной». «Заткнитесь!» — взревел Келвин. «Вас пропустят через пикет. В багажнике машины заработная плата, и я вывезу ее. Пусть для этого мне придется застрелить вас. Вы воспользуетесь своим положением агента ФБР, чтобы помочь мне прорваться. Иначе я прикончу вас». Келвин заехал револьвером Истону меж ребер. «Действуйте. Второго предупреждения не будет. Если вам не удастся предотвратить обыск в машине, получите порцию свинца. Умирать будете долго и мучительно. Слышите меня? Долго и мучительно». Истон без кровинки в лице нажал акселератор. Через несколько минут впереди показался пикет из трех полицейских.